64. Весть об убийстве Гальбы и о захвате власти Отоном достигла Фабия Валента, когда он находился в землях племени левков. Примечание 169. Кельтское племя левков занимало в Бельгийской Галлии земли между Марной и Мозелью. Конец примечания. У солдат, однако, это известие не вызвало ни радости, ни ужаса, только война была у них на уме. Гальские провинции перестали колебаться. Вителия и Отона они ненавидели равно, но бояться им приходилось прежде всего Вителия. Следующим на пути армии было племя лингонов, верных сторонников ветерианской партии. Принятые ими весьма радушно, солдаты соревновались в предупредительности и любезности. Но радость была недолгой, наглость батавских когорт положила ей конец. Как я уже упоминал, смотри примечание 170-е, они отбились от 14-го легиона, и Фабий Валент влил их в свою армию. Примечание 170-е, смотри главу 59-ю, конец примечания. Между батавами и легионерами начались перебранки, потом стычки, остальные солдаты встали на сторону кто тех, кто других, и дело дошло бы до настоящей битвы, если бы Валент, наказав нескольких смутьянов, не образумил батавов, забывших было о воинской дисциплине. Страница 35. Найти повод для войны с эдуями, несмотря на все старания, оказалось невозможно. Им было приказано снабдить армию оружием и деньгами. Они поставили еще и провиант. Жители Лугдунума сделали то же самое, но не из страха, как эдуи, а с радостью. Примечание 171. Жители Лугдунума, Леона, были преданы Нерону, смотри примечание 143, и видели в Вителии мстителя за него. Конец примечания. Италийский легион и таврийская конница были выведены из Лугдунума, а в городе решили оставить 18-ю когорту, смотри примечание 172-е, которая и раньше стояла здесь на зимних квартирах. Примечание 172-е. Имеются в виду так называемые когорты римских граждан, образовавшие отдельные подразделения и не входившие ни в состав легионов, ни в число городских или преторианских когорт. Конец примечанием. Легат италийского легиона Манли Валент, несмотря на свои заслуги перед Вителием, был встречен им весьма холодно. Фабий успел очернить в глазах Вителия ничего не подозревавшего легата, которого он в присутствии других всячески расхваливал, чтобы усыпить его бдительность.